уже и никто. Помню, как на небе летнем мы считали звезды. Было все серьезно, но вернусь все слишком поздно. Закрываю я глаза и мчусь на красный свет. Почему кому-то можно жить, а кому-то нет? Столько дней о тебе плачет небо дождем, что тебя больше нет, то, что мы не вдвоем. Каждое мгновение на земле без тебя не для меня, не для меня. И не смог простить себе я, что не сберег тебя, не сберег тебя. Каждое мгновение на земле без тебя не для меня, не для меня. И не смог простить себе я, что не сберег тебя, не сберег тебя. И тебя больше нет. Еще не знали, что судьба такая злая. И иногда бывает, что она двух влюбленных навсегда разлучает. Почему кому-то можно жить, а кому-то нет? Все это бред, все это бред. И для меня не имеет смысла белый свет, если мы не вдвоем и тебя больше нет. Каждое мгновение на земле без тебя не для меня, не для меня. И не смог простить себе я, что не сберег тебя, не сберег тебя. Каждое мгновение на земле без тебя не для меня, не для меня. И не смог простить себе я, что не сберег тебя, не сберег тебя. Никогда твоих. Почему теперь живу я за нас двоих? Ненавижу этот город, блеск ночных витрин. Я когда-то был с тобой, а теперь один. Закрываю я глаза и мчусь на красный свет. Почему кому-то можно жить, а кому-то нет? Жаль, на этом свете нам не быть вдвоем. Меня теперь тоже нет, плачет небо дождем. Каждое мгновение на земле без тебя не для меня, не для меня. И не смог простить себе я, что не сберег тебя, не сберег тебя. Каждое мгновение на земле без тебя не для меня, не для меня. И не смог простить себе я, что не сберег тебя, не сберег тебя. И тебя больше нет.